непроглядная, где же ты, моя ненаглядная? Сердцу дорогая и странная, не со мною ты, не со мной. Вдаль зовет дорога туманная, где же ты, моя долгожданная? За тобой пойду, за тобой пойду, за тобой. Ожидания, через годы и расстояния, за тобой пойду, за тобой пойду, за тобой. Милая моя, далеко, сердцу без любви нелегко, за собою зовет меня. Милая моя, долгожданная, ясною звездой на заре, песнею дождя по весне, за собой зовет любимая моя. За собой зовет любимая. Встречи буду ждать неустанная, странная судьба моя странная. Где же ты для сердца желанная? Не со мною ты, не со мной. Нежных глаз твоих не забуду я. Глупая судьба моя, глупая. За тобой пойду, за тобой пойду, за тобой. Милая моя, далеко, сердцу без любви нелегко, за собою зовет меня. Милая моя, долгожданная, ясною звездой на заре, песнею дождя по весне, за собой зовет любимая моя. За собой зовет любимая. Моя.